Предугадать направление ударов противника оказалось нетрудно. Обсервационный корпус Баске, как мы и предполагали, двинулся на запад с Федюхиных высот в сторону линии редутов и Балаклавы, а союзные силы Канрабера и Раглана от Камышовой бухты пошли широким фронтом от Воронцовской дороги и дальше на запад в сторону Балаклавских высот. Диспозиция наших войск за это время практически не изменилась. 4 корпуса Липранди стоял за линией бастионов на западе от Сапун-горы. Дивизия Тимофеева по-прежнему удерживала Балаклавские высоты, а бригада под командованием Хрущева расположилась в редутах на Семикиных высотах и в Кадыкое. Что касается морской пехоты, то и Аланцев, и Черноморские батальоны отвели в тыл к Балаклаве в качестве резерва. По сути, единственной заметной переменой стало прибытие передовых частей 9-й краткой пехотной дивизии генерал-майора Лисенко, а именно Елецкого и Севского пехотных полков, 3 гострелкового батальона и 2 батарей 9-й краткой артиллерийской бригады. Правда, последний участок марша, от Бахчисарая до Инкермана, был проделан ими без дневок, в связи с чем новоприбывшим войскам требовалось дать хотя бы сутки отдыха. Тем не менее, их прибытие внушало определенный оптимизм и позволило перебросить 8-й краткой пеший пластунский батальон полковника Беднягина с городской стороны на Балаклавские высоты, усилив тем самым дивизию генерала Тимофеева. Единственным шансом на успех для союзников был одновременный удар с разных сторон, лишавший русских возможности маневрировать резервами. Вот только как их координировать, за выполнение этой, прямо скажем, непростой задачи взялся подполковник Мерин, сумевший каким-то невероятным образом пробраться сквозь порядки русской армии к отрезанному от основных сил Баске. «Добрый день», — поприветствовал он удивленного столь неожиданной встречей генерала. «Это вы, говоря по чести, я принял вас за местного татарина. К счастью, не только вы, месье, а вы, оказывается, авантюрист. Если русские вас разоблачили, дело непременно кончилось бы виселицей или расстрелом. Надеюсь, причина, по которой вы рискнули своей шкурой, была достаточно веской, более чем, мой генерал. Все дело в том, что наши русские друзья очень скоро получат подкрепление. Большие, вам хватит. 3 корпус генерала ряда. Проклятие, сколько у нас времени. Боюсь, что его совсем нет. Передовые полки прибудут буквально на днях, остальные в течение недели. Вот дерьмо, не смог удержаться от грубости генерал. Это еще не все. Мы пытались провести переговоры, но они быстро зашли в тупик. Черный принц прекрасно знает, что находится в выигрышной позиции и не намерен уступать. Насколько все плохо, он требует безоговорочной капитуляции. Чертов сукин сын. Согласен с вами, но Константину от этого не холодно, не жарко. Он не желает слышать ни о перемирии, ни о свободном пропуске на родину. На его месте я сделал бы то же самое, совладав с эмоциями, вынужден был признать правоту врага Баске. К сожалению, мы отнюдь не на его месте. Кстати, как у вас с припасами? Вы еще спрашиваете отвратительно, месье. Мы были вынуждены забить всех наших лошадей, но не смогли накормить даже половину. Мои солдаты голодают и мерзнут, но, слава богу, пока держатся. Но надолго их не хватит. Это печально. А что с порохом? Еще хуже. У артиллеристов буквально пара выстрелов на ствол. У пехотинцев немногим лучше. Полчаса боя и нам придется отбиваться штыками. Что ж, примерно так я и полагал. Ничего не могу обещать, но все же попробую помочь вам с продовольствием. Местные татары не слишком любят русских и могут пригнать к вам некоторое количество скота, если его не перехватят эти вездесущие казаки. Что же касается боеприпасов, проигнорировал выпад генерала Мерин, то есть одно место, где их по-прежнему много. В Балаклаве, криво усмехнулся Баске. Подполковник в ответ лишь картинно развел руками, дескать, вы, монженерали, сами все понимаете. Русские чертовски хороши в обороне, задумчиво заметил француз. К тому же, засевшие на нашей бывшей линии обороны полки практически поголовно вооружены нарезным оружием. И что самое отвратительное, подхватил начальник разведки, еще совсем недавно эти штуцеры принадлежали нам. Надо отдать должное черному принцу, умеющему как никто другой использовать доставшиеся ему трофеи. Если бы дело было только в них, поморщился Баске. Скорострельные карабины его морской пехоты, 3 проклятые метральезы, вот настоящее божье наказание. Военная фортуна переменчива, ваше превосходительство. Лорд Раглан и генерал Канрабер просили передать вам, что завтра на рассвете они будут иметь честь атаковать неприятеля. Ваша задача – поддержать их удар, разгромить бригаду Хрущева и прорваться к Балаклаве, а затем ударить в тыл дивизии генерала Тимофеева. У меня не хватит сил. Используйте турок», — равнодушно пожал плечами Мерин. «Должна же быть от этих варваров хоть какая-то польза, боюсь, что не слишком большая. В любом случае, выбор у нас невелик. Или славная победа, или позорное поражение. Все решится завтра, мой генерал. Что ж, похоже, другого выхода у нас все равно нет. Кстати, могу я поинтересоваться вашими планами? Вы собираетесь остаться при моем штабе, или вернетесь в свой лагерь? Ни то, ни другое, месье. Возвращаться сейчас – форменное безумие, а в бою, признаюсь, от меня не так много толка. Если угодно, я лучше займусь выполнением своего обещания и попытаюсь раздобыть вам немного продовольствия у местных татар. С вашего позволения». Оставшись один, Баске на некоторое время погрузился в раздумья. Рассказывая пронырливому британцу о недостатке сил, он ничуть не лукавил. Какими бы стойкими не были его солдаты, человеческим силам есть предел, и сейчас он как никогда близок. Их хватит на одну, самые большие на две атаки, и если они не увенчаются успехом, все мгновенно посыплется, увлекая в бездну армию, его карьеру, а быть может и всю Вторую империю, как это было с гениальным дядей нынешнего Наполеона. Исход битвы должен определить один мощный удар. Если он увенчается успехом, это воодушевит его войска, и дальше все пойдет как по маслу. Вот только где его нанести? Судя по некоторым данным, самым уязвимым местом позиций русских оставался слабо укрепленный правый фланг у деревни Комара. От позиций турок на Госфортовых высот ее отделяло менее километра, или, как говорят в этой варварской стране, версты. В самой деревне находились от силы 200 донских казаков с конно-легкой полубатареей. Судя по всему, русские совершенно не опасались осман, и нельзя сказать, что у них не было для этого никаких оснований. Сулейман Паша и его аскеры, кажется, уже смирились с поражением и ждали только удобного момента, чтобы без лишних хлопот отправиться в плен. Так почему бы не воспользоваться этой беспечностью? Впрочем, как вскоре выяснилось, беспечность была последним, в чем можно было упрекнуть командующего этим участком нашей обороны полковника Хрущева. С тех самых пор, как волынцы ворвались в неприятельские редуты, все его мысли были лишь об укреплении доставшейся ему позиции. Заметив, что окрестные поля буквально усеяны телами павших хайлендеров и лежащими рядом с ними винтовками Минье, бравый полковник, не понаслышке знавший об их великолепных боевых качествах, приказал собрать все это добро, получив, таким образом, в свое распоряжение порядка 1000 стволов. Поскольку волынцы к тому времени были практически поголовно вооружены штуцерами, полученные трофеи пошли на перевооружение первых рот каждого из 4 батальонов Минского полка, в связи с чем подчиненную ему бригаду можно было с полным основанием считать стрелковой. Вдобавок, Хрущеву оказалась подчинена 14-я артиллерийская бригада во главе с год назад произведенным в генерал-майор Александром Петровичем Немчиновым, а также 300 донских казаков и конная батарея. В общей сложности, под началом Александра Петровича оказалось порядка 6000 штыков и сабель, что, учитывая протяженность занимаемых позиций, было совсем не так и много. Зато в качестве резерва могло быть использовано почти 4000 морских пехотинцев из бригады Лихачева, представленного за блестящую десантную операцию к чину капитана первого ранга, из-за чего, разумеется, немедленно приобрел массу недоброжелателей и завистников. По первоначальному плану атака должна была начаться с рассветом, но пока французы с турками производили задуманную Баске рокировку, время было утеряно, и первые выстрелы раздались практически одновременно с выходом последних кораблей нашей эскадры в море. Первыми в бой пошли турки и приданные им для усиления, сведенные в две роты шотландцы полковника Паркинсона. Можно сказать, все, что осталось от бригады Колин Кэмпбелла. Атаковав, занятый солдатами Минского полка редут 2, они неожиданно добились успеха. Все дело было в том, что стрелки, получившие трофейные винтовки буквально за пару дней перед боем, не имели опыта в определении расстояния и не смогли правильно выставить прицелы, в связи с чем их оружие постоянно давало перелет. Добравшись до теперь уже русских укреплений, шотландцы, идущие вслед за ними аскеры, ударили в штыки. Раздосадованные неудачной стрельбой минцы приняли бой, и вскоре внутренний двор укрепления превратился в кровавую арену. Отчаявшиеся от голода, холода и прочих лишений шотландцы рвались вперед, собираясь одним ударом рассчитаться за все свалившиеся на них невзгоды. Не отставали и сбросившие с себя маску флегматичности турки. Не ожидавшие подобной прыти от противника русские поначалу попятились, но потом пришли в себя и принялись теснить врага. В других местах атака союзников оказалась куда менее результативной. В большинстве случаев они были остановлены картечью и не смогли добраться даже до линии валов. И только в Камаре бравые ветераны алжирской кампании, хоть и не без труда, но сумели выбить казаков из недостроенного толком редута и продолжили наступление на Кадыкой. Одновременно с этим основные силы французов снова выдвинулись к редуту один на Канраберовом холме. Охватив наше укрепление с двух сторон, союзники ринулись на приступ. К несчастью для них, русское командование предполагало подобное развитие события и парировало его, расположив между Семикиными высотами и Кадыкоем два легких люнета, с тремя легкими орудиями в каждом. И как только французская пехота попыталась выйти в тыл, на нее тут же обрушился удар нашей артиллерии. Какое-то время бой шел на равных. Турецкие, французские и остатки британских частей то и дело пытались найти слабое место в русской обороне, но наткнувшись на упорное сопротивление, откатывались назад. Казалось, что еще немного их боевой прорыв окончательно иссякнет. Но тут к Хрущеву подскакал разъяренный Немчинов. «Вы что вообще ничего не видите?» – закричал он. «Французы прорвались в Камаре и вот-вот опрокинут весь наш фланг. Надо сказать, у артиллериста и без того было на что злиться. Даже оставаясь полковником, он превосходил своего полного тезку по времени производства почти на 3 года. Но год назад он стал генералом, и по всем правилам именно ему принадлежало старшинство. А теперь вдобавок ко всему этот выскочка проворонил вражеский прорыв и теперь все сражения, не говоря уж о карьере, может пойти наперекосяк». В воздухе явно запахло разгромом. «Еще каких-то полчаса и Зуравы де Атмара окажутся у нас в тылу, после чего бригада будет разгромлена, а союзники смогут вернуть себе балаклаву вместе со всеми запасами». Несмотря на то, что значительная часть грузов была уже перевезена в Севастополь, оставшегося будет достаточно, чтобы продержаться до возвращения союзного флота. «Надеюсь, Лихачев успеет поджечь склады», — сплюнул от досады генерал. «Кажется, Иван Федорович успеет не только это», — оглянувшись, обрадованно воскликнул Хрущев. Раздосадованный тем, что не сможет участвовать, возможно, в главном морском сражении этой войны Лихачев, тем не менее, не опустил руки и продолжал тщательно отслеживать ситуацию. Поэтому от него не укрылся успех французов, и как только их передовые части выдвинулись к Кадыкою, их встретили сразу 2 батальона оланцев и 3 батареи митральез. Глава 19. Еще готовясь к предстоящему сражению, оба командующих союзными войсками пришли к выводу, что шансы на успех весьма призрачны. Несмотря на все разговоры, что один французский или британский солдат в реальном бою равен по меньшей мере 3 вчерашним рабам, одетым по воле тиранической власти в военную форму, в глубине души Ираглан, и в особенности Канрабер, прекрасно понимали, что это не так. Еще на Альме русские показали, что даже несмотря на недостаток современного оружия, нисколько не уступают своим европейским противникам в доблести и умении сражаться. А уж когда в их руках оказываются новейшие скорострельные винтовки и всеми богами проклятые митральезы, противостоять им становится практически невозможно. Теперь же, по воле обрушившейся на Крым стихии и последовавшей за бурей молниеносной атакой корпуса Лепранди на суше и черноморской эскадры на море, англичане и французы вместе с турками оказались в совсем уж безвыходной ситуации. Разом лишившимся снабжения и поддержки с моря войскам оставалось либо сдаваться, либо попытаться в отчаянной схватке вернуть потерянные у балаклавы склады. Но что самое ужасное, как бы они ни старались, никакой надежды на успех не просматривалось. Рассчитывать можно было разве что на улыбку фортуны, счастливое везение, ну и на злость солдат, их готовность драться и побеждать вопреки всему. Боже, как мы могли оказаться в столь ужасной ситуации, в очередной раз сокрушенно пробормотал лорд Раглан. Боюсь, что создатель тут ни при чем, поморщился его французский коллега. Что вы имеете в виду? А вам самому не кажется, что ничем кроме дьявольщины объяснить все это просто нельзя? Скажите на милость, откуда принц Константин мог знать, что начнется эта проклятая буря? А ведь он знал, черт меня подери, готовился, и как только это случилось, мгновенно нанес свой коварный удар. Вы слишком устали, мой друг. Сын русского царя, безусловно, оказался весьма достойным и, прямо скажем, неудобным противником, Однако ваши предположения слишком фантастичны, чтобы быть правдой. Может и так, но будь я проклят, если могу найти какое-либо иное объяснение всей этой чертовщине. Давайте все же отвлечемся от происков врага рода человеческого и вернемся к нашей задаче. Нам нужно нанести удар по линии русских укреплений, прорвать их оборону и вернуть балаклавские склады себе. В таком случае, у нас остается шанс продержаться до возвращения нашего флота. После этого, получив необходимые нам подкрепления, можно будет подумать о продолжении правильной осады. Мы не могли взять их бастионы при поддержке всей нашей артиллерии, а теперь у нас вдобавок ко всему скоро закончатся боеприпасы. Зато удар будет наноситься с двух сторон, немного поразмыслив, ответил ему британский командующий. К тому же теперь мы будем штурмовать не бастионы, а легкие полевые укрепления. А что если они уничтожат наши припасы, или вообще уже вывезли их? Подполковник Мерин утверждает, что это не так, сухо возразил лорд, и я склонен доверять полученной от него информации. То есть, они конечно попытались сделать это, но переправить столько грузов в столь короткий срок им оказалось не под силу. Однако если мы продолжим терять время, русские, несомненно, попытаются исправить это. С этим не поспоришь, поморщился Канрабер. Давайте лучше подумаем, какие силы мы можем выделить для наступления. Увы, беглый подсчет показал, что всего под началом французского главнокомандующего остались всего лишь 3 пехотные дивизии, 15 тысяч штыков, и это если считать на момент высадки. Сейчас же потери и болезни ощутимо сократили даже эти скромные цифры. Баске и его обсервационный корпус отрезаны, и далеко не факт, что им удастся прорваться, преодолев оборону врага. К тому же, хотя бы треть из имеющихся в наличии сил надо оставить на позициях, или русские запросто воспользуются моментом и захватят осадные батареи, а это уже будет окончательной катастрофой. Что касается британцев, от всей их армии осталось никак не более 12 тысяч бойцов, в бой из которых можно было послать в лучшем случае половину. Таким образом, все, что у них было, это 32 батальона пехоты или порядка 17 тысяч штыков. Этими, прямо скажем, не слишком значительными силами следовало обеспечить прорыв укрепленной линии, протянувшейся от береговых обрывов до Сапун-горы. Противостояли им полки, понесшие значительные потери под Альмой 16-краткой пехотной дивизии генерала Тимофеева и 10-краткой находившейся под началом Сойманова. По данным все того же Мерина, в обоих этих соединениях имелось никак не менее 25 тысяч штыков, размазанных, к счастью, по довольно значительной территории. Если получится нанести удар одновременно с Баске, можно рассчитывать на успех. Если, конечно, не вспоминать о находящемся неподалеку корпусе Липранди и козырном тузе принца Константина, бригаде морской пехоты. Но и это еще не все. Вездесущий Мерин вместе со своими татарскими соглядатаями сумел выяснить, что уже через неделю к Севастополю подойдет еще один пехотный корпус под началом генерала Ряда, после чего наглое требование принца Константина о безоговорочной капитуляции станет единственным выходом. «Против такой массы нам не устоять», – мрачно заметил Канрабер. «Когда вернется наш флот, русские сразу же сократят свои непомерные требования», – отозвался думавший о том же самом Раглан. «В самом крайнем случае мы сможем эвакуировать наши войска. Надеюсь, что вы правы. Ну а пока будем готовиться к сражению». К сожалению, сказать это оказалось гораздо проще, чем сделать. За прошедшие после 2 ноября несколько дней союзники без устали трудились. Одни пытались соорудить из оставшихся в их распоряжении материалов хоть какие-то укрытия, другие, яростно вгрызаясь в мерзлый каменистый грунт, готовили новую линию фортификаций напротив занятых русскими войсками балаклавских высот. Не хватало буквально всего: инструментов, строительных материалов, людей, а главное — времени. Выбившиеся из сил саперы и приданные им солдаты сумели кое-как закрепиться на доставшимся их рубежам, но о том, чтобы придвинуть их к вражеским траншеям, не было и речи. Днем их практически непрерывно обстреливали русские пушки. Стоило замолкнуть одной батарее, тут же открывала огонь соседняя, за ней следующая, и так до самой темноты, вынужденная экономить боеприпасы, артиллерия союзников могла отвечать им в лучшем случае одним выстрелом на 5. Стоило же наступить темноте, и к недостроенным укреплениям устремлялись целые партии казаков и охотников, от которых не было никакого спасения. Причем если офицеров еще пытались брать в плен, то стоявших в охранении простых солдат безжалостно вырезали. Все это было так ужасно, что многие не выдерживали и сходили с ума. Те же, кому посчастливилось выжить, даже спустя много лет, с содроганием вспоминали ночи, проведенные под Севастополем. Внезапный уход русской эскадры, казалось, вдохнул в измученных ожиданием неминуемых неприятностей союзников свежие силы. Даже обычно меланхоличный Раглан оживился, радостно показывая своему французскому коллеге на непривычно пустую гавань. «Они ушли, Франсуа, слышите меня, ушли». События последних дней заставили их позабыть на время о противоречиях и личных выгодах, до некоторой степени сблизив двух командующих. Они и раньше выходили в море, Джеймс, пожал плечами Канрабер, после чего не удержался и подпустил чопорному британцу шпильку. Один из таких выходов, если помните, стоил нам балаклавы. Раньше они не покидали бухту всем флотом, парировал не обративший внимания на его последние слова лорд. О, кажется, небо сжалилось над нами и лишило черного принца разума. Будьте уверены, мой друг, он пошел искать наш флот. Я все же не очень понимаю, чему вы так радуетесь. Во-первых, уход эскадры лишит русское командование значительной части резервов. Вы же помните, что они регулярно кидали своих моряков в бой. Значит, у них теперь и без того довольно сил. Во-вторых, принц Константин наверняка забрал свою морскую пехоту. Это было бы славно. Вот только зачем? Ах да, для абордажей. Вот именно. И наконец, в-третьих, теперь их черноморской эскадре конец. Вы думаете? Уверен. Наш доблестный флот разобьет неуклюжие лоханки русских лишь по недоразумению, называемые боевыми кораблями, и покончит с этой проклятой войной. Вы же не забыли нашу главную задачу? Что ж, в ваших словах, милорд, есть определенный смысл. Но что если? Что, русский царевич, как вы, вероятно, помните, большой мастер на неприятные сюрпризы, в том числе и для наших моряков. Что если результаты сражения окажутся, хаем, не такими благоприятными, как вы рассчитываете? Как вы смеете, сэр, возмутился услышанным святотатством Раглан. Британский флот никогда, слышите вы, никогда. Ладно, ладно, примирительно отозвался Канрабер. В любом случае, более удобного момента нам все равно не дождаться. Передайте приказ артиллерии начать подготовку. И пусть не жалеют порох, если мы проиграем, нам он уже не понадобится. Не прошло и 5 минут, как все уцелевшие до этой поры французские батареи заговорили и обрушили на передний край русских сотни чугунных снарядов. Затем к ним присоединились британцы, ей еще через какое-то время начал отвечать противник. Началось артиллерийское сражение, лишь немногим уступавшее по накалу первой бомбардировке Севастополя. Разгорелась яростная канонада, наполняя воздух клубами порохового дыма и сотнями летящих ядер и бомб. Грохот залпов, гром разрывов, гул и посвист пуль слились в один непрекращающийся вой. Прикрываясь стрелковыми цепями, французы и британцы, выстроившись в батальонные колонны, вышли из окопов и двинулись вперед прямо на русскую картечь и меткий огонь застрельщиков. Снопы чугунных пуль, выбрасываемые жерлами пушек, единорогов и морских коронат, то и дело вырывали целые ряды. Быстро пристрелявшись, русские стали буквально избивать союзников, которые все равно продолжали упорно идти вперед, стремясь прорваться сквозь огонь и захватить позиции. Первыми добрались до линии русских укреплений бойцы бригады Адольфа Демоне. 19-краткий батальон стрелков, 2-краткий полк зуавов и 3-краткий полк морской пехоты. 50-летний генерал лично повел своих солдат в атаку, подавая пример бесстрашия и отдавая команды. Вражеские стрелки тут же заметили рослого генерала с обнаженной шпагой и попытались подстрелить, но Мони продолжал, как ни в чем не бывало, идти вперед, словно заговоренный. Казалось, еще минута и ревущая волна в синих куртках и красных шароварах ворвется в русские траншеи и сметет их защитников, как вдруг перед атакующими колоннами французов вздыбилась земля, и прогремели несколько взрывов. Как оказалось, русские тоже весьма серьезно отнеслись к укреплению своих позиций и, действуя исключительно по ночам, ухитрились заложить перед своими брустверами несколько заполненных камнями фугасов, которые сейчас и подорвали. Истинным автором этой идеи был никто иной, как флигель-адъютант Татлебин, но поскольку на позиции он частенько пребывал вместе с его императорским высочеством, вся слава досталась царскому сыну. К чести Михаила Николаевича следует сказать, что он никогда не приписывал себе этой заслуги. Сам же Эдуард Иванович, когда его спрашивали напрямую, только посмеивался, не говоря любопытствующим ни да, ни нет. Тем не менее, порыва французов это не остановило. Несмотря на огромные потери, Они все-таки добрались до русских позиций и набросились на засевших там русских солдат. В широких траншеях закипела отчаянная схватка. Не стрелять, ни уж тем более заряжать из-за тесноты никто не мог, поэтому противники кололи друг друга штыками, били прикладами, рубили тесаками, топтали павших ногами, словно забыв разом о всяком человеколюбии и христианском милосердии. Заметив успех передовых колонн, французы поспешили ввести в бой бригаду генерала Тома. Заметив этот маневр, русские артиллеристы тут же перенесли огонь замолчавших было орудий, не боясь, что разрывы шрапнельных гранат могут зацепить своих. Внимательно следивший за ходом боя Тимофеев также решил задействовать резервы, послав на помощь Суздальскому полку один из двух уцелевших после Альмы батальонов владимирцев. «Поспешайте, братцы», — напутствовал генерал выступавшую колонну. «Неровен час, прорвут супостаты фронт, всем туго придется. Не извольте сомневаться, ваше превосходительство, сладим», — выкрикнул из строя какой-то бедовый солдатик. Остальные просто ускорили шаг, продолжая при этом четко выдерживать равнение, действуя как единый и слаженный, ощетинившийся сталью штыков механизм. «Спасибо, сынки», — перекрестил их на прощание генерал. «Кому же справиться, если не вам 25?» Владимирский полк и в реальной истории отличался редкой стойкостью и боеспособностью. В Балаклавском сражении два батальона Владимирского полка встретили конных егерей сильным огнем. Французы были вынуждены остановиться, а затем, поражаемые меткими выстрелами пластунов и стрелков, отошли к Сапун-горе. Быстро добравшись до атакованного укрепления, русские, не задерживаясь ни на минуту, бросились в самую гущу схватки и принялись теснить неприятеля. Оставшиеся без подмоги зуавы дрогнули и были вынуждены очистить с таким трудом достигнутые траншеи, и бросились назад, смешав порядки наступавшей бригады и увлекая ее за собой. «Эх, ударить бы по ним сейчас в штыки!» — выпалил, провожая глазами бегущего противника, все еще разгоряченной схваткой недавно прибывший из Центральной России поручик Суздальского полка Савельев. «Отчего не дают команду? Помилуйтесь, никак нельзя-с, и без того все хорошо-с», вынимая из-за обшлага шинели портсигар с папиросами, отозвался щеголявший новеньким орденом Святого Георгия, капитан Владимирцев Градов. «Но почему, выйдем мы в поле», охотно пояснил младшему товарищу капитан, «тут же станем легкой добычей для французских и британских стрелков. Они на этакий кунштюк большие мастера-с, неужто не примут схватки?» Изумился никак не ожидавший подобной бесчестности от просвещенных европейцев Савельев. «Не угодно ли?» Проигнорировав глупый, по его мнению, вопрос, протянул ему папиросочницу капитан. «Благодарю-с», тем временем чуть в стороне от своих офицеров, перипетии минувшей схватки обсуждали нижние чины. «Ишь, раздухарились турки», отпихнул в сторону мешавшего ему присесть мертвого зуава унтер. «Думал, уже не сладим. Это, господин младший унтер-офицер, французы, а не турки», поправил его отданный в солдаты за вольнодумство бывший студент по фамилии Волошин. «А одеты так, потому что, ну что ты мелешь, дурень», сердито прервал его непосредственный начальник. «Нечто я французов не видал, маленькие, темненькие и смеются, и все поголовно бритые, разве что с усами, а эти вон бородатые, да в шароварах, одно слово, басурмане, хорош балаболить», прервал дискуссию почему-то благоволивший вчерашнему студенту фельдфебель Пономаренко. «Сейчас снова атакуют, тогда и спросите, хранцы они, али еще какого бога Ироды, хоть тех, хоть иных, все одно бить надо», согласно кивнул унтер, бросив напоследок многообещающий знак шибко умному на его взгляд подчиненному. Противник и впрямь не заставил себя ждать, но ни следующая, никакая другая атака не заставила солдат Тимофеева дрогнуть и позволить противнику прорваться. Одна из главных ролей в отражении вражеского наступления, несомненно, принадлежала артиллерии, раз за разом сметавшей своим огнем идущих на штурм союзников, отказавшись от каких-либо наступательных действий. Внимательно следивший за развитием событий Липранди, умело маневрировал резервами, перебрасывая в случае надобности на угрожаемый участок черноморцев или приданные ему стрелковые батальоны. Наступил полдень, когда Канрабер вместе с Рагланом, наконец, осознали, что их дело проиграно и продолжать эту кровавую мясорубку нет никакого смысла. Не менее трети посланных в бой солдат остались на заснеженных полях Крыма. Остальные либо имели ранения, либо настолько утомились, что не смогли сделать и шага, даже если бы им приказали. Артиллерийские парки окончательно опустели. У большинства орудий было не более 3-5 выстрелов на ствол, а некоторые и вовсе полностью исчерпали боезапас. Это была настоящая катастрофа. «Где же, черт побери, Баске?» – устало спросил генерал, но никто из штабных не сумел сказать ему ничего определенного. Увы, события к юго-востоку от Балаклавы развивались примерно по тому же сценарию. Решив развить первоначальный успех, взявший комары начальник 1 и краткая бригады 2 и краткая дивизии генерал Де Атмар повел своих зуавов и алжирских стрелков в тыл русского редута 1 на Канраберовой высоте, где и был встречен фланкирующим огнем с люнетов, не подозревая, что наперерез ему уже движется батальон аланцев с миральезами. Генерал продолжил атаку, лично возглавив одну из колонн. А в личной храбрости этому военачальнику отказать было нельзя. В какой-то момент у них почти получилось. Ворвавшись в не слишком надежные русские укрепления, французы сумели совершенно очистить один из них и продолжали теснить отчаянно сопротивлявшихся русских в другом. Как вдруг на поле боя появились новые участники. Заметив отчаянное положение, в котором оказались солдаты Минского полка, Лихачев распорядился отправить картечницы вперед, чтобы обстрелять левый фланг атакующих. Кони пошли галопом, орудийная прислуга бежала рядом, цепляясь за постромки и молясь лишь о том, чтобы успеть. Буквально пролетев последнюю сотню сажений, оставшиеся без прикрытия расчеты принялись разворачивать свои орудия на врага. Разделяющее их с противником расстояние было настолько ничтожным, что можно было не тратить времени на определение дистанции и вести огонь прямой наводкой. На уже чувствующих вкус победы французов пролился настоящий свинцовый ливень. Как только заканчивалась одна кассета, заряжающие тут же ставили другую, и наводчики продолжали стрельбу, выкашивая очередями пытавшихся вести ответный огонь зуавов. Когда же, наконец, снаряженные магазины подошли к концу, большая часть левофланговой колонны атакующих была уничтожена. В другое время эта самонадеянность дорого обошлась бы русским, но сейчас у противника не было никого, чтобы захватить оставшуюся беззащитной батарею. А затем к ним на помощь подошли морские пехотинцы и открыли огонь из своих шарпсов по уже бегущему противнику. Таким образом, была потеряна единственная возможность нанести поражение засевшей в укреплениях бригаде Хрущева. «Мой генерал, Де Атмар, смертельно ранен, его бригада разбита и отступает», — испуганно доложил подлетевший к Баске адъютант. «Что ж, господа», — внимательно обведя членов своего штаба начал Баске, — «кажется, можно подвести первые итоги. Ни один из вражеских редутов, за исключением недостроенного, так и не взят. Наши пушки с минуту на минуту замолчат, зарядов больше нет, патроны тоже на исходе. Но мы еще можем драться», — еле слышно прошептал принесший дурную весть адъютант. «А между тем с севера на нас надвигается 12-я дивизия самого Липранди», — продолжал генерал, продолжая всматриваться в отводящих от него глаза офицеров. «Какие будут предложения?» Толпящиеся вокруг него штабные продолжали молчать, поскольку никто из них не хотел предлагать первым капитуляцию. «Я умываю руки, господа», — решился, наконец, Баске. «Это уже не война, а бойня, которую пора заканчивать. Пошлите к русским парламентеров и передайте, если они накормят моих солдат и окажут им медицинскую помощь, я вручу им свою шпагу». Глава 20. Получив согласие мистера маршала, я приказал сначала перевести его корабль в карантинную бухту, после чего ему наскоро отремонтировали корму и вооружив 6 пушками и коронадами 36-фунтового калибра. Затем американскую команду разбавили 3 офицерами и 2 десятками матросов, и новоиспеченный рейдер был готов. Хотелось, правда, еще изменить ему немного вычурное название, но хозяин, будучи ярым патриотом юга, не согласился. Однако, прежде чем отпустить старовца или, если угодно, звезду юга в свободное плавание, я решил использовать его в качестве разведчика, отправив перед своей эскадрой к Синопу. Появление уже знакомого союзником американского парохода не вызвало у адмирала Брюа ни малейших подозрений, зато мы смогли выяснить не только точное количество уцелевших английских и французских кораблей, но и их расположение. В глубине бухты, чуть в стороне от остальных, группировались английские корабли 82 пушечный «Винганс», 90 пушечный «Родней» и «Лондон», а также парусный фрегат «Линдер», 40 пушек, и 3 его паровых собрата «Террибл», 21, «Фуриас» 16 и «Инфлексибл» 6. Рядом с ними устроился пострадавший сильнее других старички француз Алжир, 80, и Маренго, 70. Дальше на рейде выстроились в колонну большие 114 пушечные фридланты Вальми, затем Сюфрин, 90, Юпитер, 80, Жан-Бар, 80, и винтовой фрегат Паман, 40. Еще несколько пароходов фрегатов обеих наций, очевидно получивших во время бури повреждения колес или машин, держались ближе к берегу. Что же касается гордости французского флота, винтовых Наполеона, 90, Шарлемань, 80, то они, как впоследствии выяснилось, еще до шторма были отправлены на ремонт в Константинополь. Там же на приколе стоял, дожидаясь восстановления боеспособности, 120 пушечный Монтебелло, получивший серьезные повреждения руля во время урагана. Дозора как такового не было, если не считать торчавшего у входа в бухту 16 пушечного Гомера и еще одного парохода поменьше. Как позже выяснилось, из-за отсутствия угля, пары были разведены только на них. Наши силы, главные силы, состояли из 4 линкоров 120 пушечного ранга, 3 святителя, великий князь Константин, 12 апостолов и Париж под флагом Нахимова, а также 984 пушечных, императрица Мария, храбрый, Чесма, Гавриил, Селафаил, Уриил, Ягудил, Ростислав, Святослав и Варна под флагом Новосильского, плюс отряд паровых кораблей, мой флагман Санпары, которого официально пока так и не переименовали, 6 пароходов-регатов и 5 вооруженных шестовыми минами пароходов. Безусловно, уступая противнику в числе паровых судов, мы впервые за всю войну имели преимущество в тяжелых кораблях линии. Нахимов, когда все собрались на моем флагмане, недолго думая, предложил повторить схему случившегося ровно год назад сражения, то есть ворваться в бухту двумя колоннами, встать на шпринги и раздолбать вражеский флот из всех орудий, благо тот повторил ошибку турок, выстроившись так, что первая линия мешала второй, а перелеты наших орудий практически неизбежно доставались стоявшим в глубине бухты британцам. Ну и городу, конечно, впрочем, тот после тогдашнего погрома так и не оправился. Особых возражений от других участников совещания так и не последовало. План не дурен, решил я, но нуждается в кое-каких дополнениях. А чем вы, Константин Николаевич? Ну не зря же мы с собой шестовые мины тащили. Черноморское побережье Турции даже летом не слишком напоминает солнечную Анталию, а уж поздней осенью и вовсе является далеко не самым веселым местом. Что уж тут говорить о так и не оправившемся после пожара городе, представлявшем из себя весьма жалкое зрелище. И только застывшие на рейде корабли англо-французской эскадры немного оживляли пейзаж, несмотря на то, что большинство из них серьезно пострадали во время бури. Случись это год или два назад, союзники смогли бы легко привести себя в порядок после буйства стихии, однако безжалостный огонь русских пушек уничтожил не только большинство зданий, но и склады вместе с мастерскими. Там что попавшим в беду морякам приходилось рассчитывать только на свои силы. Едва начало светать, когда под мерное плюханье колесных плиц в бухту зашли один за другим 5 пароходов. На первый взгляд, ничего странного в этом не было. Разбросанные по всему морю корабли союзной эскадры далеко не сразу сумели собраться в синопе. Тот же Гомер сначала пришел в Трапезунд и обнаружил там изрядно потрепанный Прометей. И лишь потом, не без труда найдя в этом забытом богом и цивилизованными людьми порту немного дров, они смогли соединиться со своими главными силами. Однако, когда неизвестные суда наконец приблизились, вахтенный начальник лейтенант Морис Дюбуа все же заподозрил неладное и поднял тревогу. Поднятые со своих гамаков заспанные матросы под ругань унтеров бросились занимать свои места. «Что там у вас, черт возьми, творится?» – недовольно щурясь проворчал капитан Жибер. К несчастью для французов, все принятые молодым офицером меры оказались запоздавшими. Шедший в атаку первым пароход Колхида уже выставил вперед длинный, более 6 метров 6, на конце которого была приделана поистине дьявольское изобретение – динамитная мина. Через несколько секунд русские матросы подвели ее под борт вражеского корабля, после чего замкнули рубильник, и единственный более или менее боеспособный на данный момент фрегат союзного флота получил подводную пробоину, от которой спустя пару минут пошел на дно. Остальные черноморские миноносцы тоже не теряли времени даром и устремились к застывшим на якорях громадам французских линейных кораблей. Первым из них под раздачу попал Жан-Бар. Идущий в атаку русский командир проигнорировал стоявший рядом с ним фрегат и подвел свою мину под борт названного в честь знаменитого корсара линейного корабля. Прогремевший после этого мощный взрыв проломил ему борт, открыв дорогу хлынувшей внутрь корпуса воде. Следующим в этом скорбном списке едва не стал Юпитер, но заведенная под его борт адская машинка не взорвалась. К несчастью для флота Второй империи это была единственная сегодняшняя неудача русских минеров. Буквально через минуту взрыв раздался у борта Сюфрена, после чего пришел черед красавца Вальми. В течение каких-то 10-15 минут, первая линия союзного флота потеряла 3 линейных корабля из 5, но на этом неприятности французов не закончились. Раздосадованный неудачей с Юпитером командир Эльбруса капитан-лейтенант Попов прорезал на своем пароходе вражеский строй и внезапно оказался перед Маренго. Размышлять было некогда, и отчаянный командир приказал задействовать вторую мину. На сей раз она сработала штатно и старый, построенный еще в далеком 1810 году линкор начал крениться на левый борт, быстро набирая через широкий, как ворота, пролом десятки тонн ледяной соленой воды. На корабле началась настоящая паника, действий по спасению плавучести никто не успел предпринять, и уже спустя несколько минут ветеран имперского флота, помнивший еще золотые времена великого Бонапарта, отправился на дно. Увы, но к тому времени англичане с французами уже успели немного прийти в себя и открыли по храброму кораблю ураганный огонь из всех орудий. К несчастью для них, маленький и юркий пароход находился в глубине порядков союзников, отчего большинство выпущенных ядер и бомб угодили вовсе не в него, а в своих же товарищей. Тем не менее, названный в честь самой высокой горы Кавказа буксир получил несколько серьезных попаданий, из-за чего вскоре потерял все мачты, трубу и лишился убитыми и ранеными доброй половины экипажа, включая и самого командира. Пока корабли англо-французской эскадры обменивались дружественным огнем, к ним на всех парах приближалась новая опасность. Вспомнив, как действовал противник во время памятной бомбардировки Севастополя, я предложил сделать то же самое, а именно пришвартовать к могучим парусным линкорам парохода фрегаты, чтобы те, не обращая внимания на ветер, завели их в бухту и поставили тем самым противнику шах и мат. Единственным недостатком этого плана была нехватка паровых фрегатов. Было даже предложение отказаться от минной атаки, чтобы задействовать бывшие буксиры по своему прямому назначению. Но поскольку я хорошо помнил, какое деморализующее действие оказывает новое оружие на противника, было принято компромиссное решение. Сначала будет атака шестовыми минами, потом в бой вступит Нахимов, после чего вернувшиеся к главным силам пароходы возьмут на буксир оставшиеся линейные корабли. Таким образом, сразу же после минной побудки, в бой пошли наши 120 пушечники, а также императрица Мария с Чесмой и мой Санпорой в роли замыкающего. К тому времени, от вражеской линии остались лишь стоящие на изрядном расстоянии друг от друга Помана, Юпитер и Фридланд. Первым не повезло, разумеется, фрегату. Проходя мимо него, каждый русский корабль считал своим долгом дать полновесный залп, вследствие чего Помана вскоре превратился в пылающую развалину. Избегнувший по счастливой случайности гибели от мины Юпитер пытался сопротивляться, но на него насели два концевых русских линейных корабля и буквально изрешетили из своих многочисленных орудий. Самый ожесточенный отпор ожидаемо оказал Фридланд, заложенный еще во время Первой империи, но окончательно достроенный лишь в 1840 году корабль встретил противника слаженными залпами из своих многочисленных пушек. Его противником стал флагманский корабль Нахимова, Париж, а великий князь Константин, три святителя и 12 апостолов схватились соответственно с Винганс, Роднием и Лондоном. Что же касается моего Санпоря, или если угодно несравненного, то на его долю достался более слабый противник, 40-пушечный фрегат Линдер. Не стану скрывать, сделал я это сознательно. Все-таки корабль новый, экипаж с ним толком еще не освоился. Разве что механиков Бутаков сумел подобрать толковых. А вот на артиллеристов, прямо скажу, особой надежды пока не было. Первые же выстрелы, казалось, подтвердили мои самые худшие ожидания. Британцы несколько раз сумели здорово приложить нас из своих 24 фунтовок, при том, что наш ответный огонь оставлял желать лучшего. Однако вскоре Бутаков сумел подойти к обездвиженному вражескому кораблю со стороны носовой оконечности, лишив его возможности стрелять полными залпами. А спорадический огонь из погонных пушек можно было перетерпеть. Наши же канониры к тому времени сумели преодолеть свое волнение и пристреляться, после чего принялись с азартом громить практически не отвечающего врага. «Эх, взять бы его на абордаж», — вырвалось у стоявшего за моей спиной Юшкова. «К черту!» — немедленно отозвался я. «Был бы хоть пароход, еще туда-сюда, а парусников у нас и самих паче всякой меры. Так зачем же дело встало, ухмыльнулся Бутаков, показывая на застывший у берега Колесник, оказавшийся впоследствии фаербрендом. По призовым соскучились, нахмурился я, давайте прежде разберемся с этим проклятым фрегатом, ей-богу, сколько можно, кабы ваше высочество линьки не запретили, вполголоса буркнул кто-то из офицеров позади меня, сразу бы канониров вышкалили. А так что же, господа, если кто-то думает, что я от этой бестолковой стрельбы оглох, пусть лучше сам бросится в море. В этот момент на казавшемся безлюдном головорезе 26, Ферибрант, головорез, Ангу внезапно открылся порт, после чего грянул выстрел и над нашими головами со свистом пронеслось ядро. «Вот черт!» — вскрикнул резко нагнувший голову Юшков. «Знакомого встретили?» — насмешливо посмотрел на молодого офицера Бутаков, кивнув при этом на меня, дескать, бери пример с его высочества. Я же, говоря по совести, в этот момент практически превратился в соляный столб и лишь поэтому сумел сохранить невозмутимость. Взял бы немного ниже, опасливо заметил жалевший об отмене телесных наказаний офицер, в котором я узнал лейтенанта Уварова, и каюк. Так идите к орудиям и организуйте достойный ответ, рявкнул на него командир. Примерно через четверть часа, охваченный огнем линдер замолчал. Нужно было решать, что делать дальше, то ли идти на помощь линкорам Нахимова, то ли и впрямь взять на абордаж какой-нибудь пароход. Пока мы с союзниками обменивались залпами, в бухту вошли корабли Новосильского. Дело в том, что Федор Михайлович с самого начала решил не ждать возвращения буксиров и повел свой отряд вперед. Диспозиция на тот момент была такова. Императрица Мария и Чесма взяли Юпитер в два огня и практически сломили его сопротивление. Дальше в глубине бухты продолжалось символичное противостояние Фридланда и Парижа. Первый был назван в честь победы Наполеона над русскими войсками Бениксина, второй в честь сдачи французской столицы победоносной армии Александра Благословенного. Флагман Нахимова к тому времени успел отпустить буксировавшего его Владимира и встал на шпринг, совсем как в прошлогоднем сражении. К слову сказать, несмотря на огромное превосходство в силах, наши корабли и тогда получили изрядные повреждения, а теперь им и вовсе противостояли не турецкие корветы, а ничуть не уступающие в мощи артиллерии выучки экипажей линкоры ведущих морских держав. Глава 21. В тот памятный день я в очередной раз убедился, что не прогадал с выбором командира для трофейного линкора. Наградив напоследок подозрительно замолкший фаербрант несколькими увесистыми залпами, Бутаков сумел аккуратно обойти пылающий как костер линдер и занять позицию перед отчаянно отбивавшимся от 12 апостолов Лондоном. Несмотря на явное превосходство нашего корабля в количестве стволов, англичане развили сильный огонь и явно не собирались сдаваться. Поскольку британец и без того стоял на якоре, русские артиллеристы не стали обращать внимания на его развитый такелаж, сосредоточив все усилия на корпусе противника. В результате английский корабль вскоре лишился доброй половины артиллерии стреляющего борта и получил несколько подводных пробоин, из-за которых его трюм все больше наполнялся водой. Присоединившись к обстрелу, канониры Санпары обрушили всю мощь своих залпов на корму уже и без того поврежденного корабля. Вскоре после этого на нем вспыхнул пожар, а еще через четверть часа прогремел взрыв, после которого противник стал быстро валиться на борт. Не прошло и минуты, как британец ушел на дно. «Прикажете спустить шлюпки?» — обратился ко мне кто-то из молодых офицеров. «К черту!» — поморщился я от совершенно неуместного в данный момент проявления человеколюбия. «Бой еще не окончен, но до берега недалеко, доплывут», — прервал готовый вырваться у юного мичмана вопрос Бутаков. «А нет, так на все божья воля. Григорий Иванович, подвиньте к апостолам, надо бы узнать у Винка о повреждениях». Увы, даже беглого осмотра оказалось достаточно, чтобы понять, победа над британцами далась нашему кораблю нелегко. Грот мачты лишилась стеньги, на бизане не доставало рей, про избитый борт и говорить нечего. «Велики ли потери?» — прокричал я в жестяной рупор. «Никак нет, ваше императорское высочество», — ответил ему командир с немного чудным для моего слуха именем Анимпадист Христофорович. «Убиты один офицер и два десятка нижних чинов. Число раненых примерно такое же, если не считать вернувшихся в строй после перевязки. Славно. Идите на помощь Кутрову 27, командир линейного корабля 3 святителя Кутров Константин Синодинович». Пока линейные силы обменивались залпами, на многочисленных пароходах противника спешно решали, что же им предпринять. Проще всего было сохранившим исправные машины. Спешно разводя пары, они попытались дать ход и скрыться с места сражения. К слову сказать, поднять давление в нынешних котлах дело не самое быстрое, но троим очевидно, поддерживающим огонь в топках и ранее удалось это быстрее других. Проскользнув мимо занятых дуэлью между собой Парижем и Фридландом, беглецы хотели улизнуть, но нарвались на уже расцепившегося со своим флагманом Владимира. Увидев маневр беглецов, Корнилов, поднявший свой флаг на пароходофрегате, приказал Папандопула преградить им путь, но если с инфлексиблом и фири это получилось, то трипушечному тритону удалось таки прорваться к выходу из бухту. Казалось, спасение уже близко, и даже приближавшиеся к месту боя линкоры Новосильского из-за спешки не стали обращать на маленький пароход особого внимания. Но тут в дело снова вступили наши носители мин. Разгоряченные удачной атакой, они с энтузиазмом накинулись на вражеское судно, ведя огонь из своих немногочисленных пушек. Впрочем, корабль, названный в честь вестника глубин, сына Посейдона и Амфитриты, тоже не отличался сильной артиллерией, когда его кормовое орудие сбили с лафета, а затем, подойдя на пистолетный выстрел, хорошенько причесали палубу картечью, занявший место убитого капитана предпочел спустить флаг. Что же касается его менее резвых товарищей, то у них с Владимиром разгорелось настоящее сражение. Несмотря на то, что русский корабль превосходил их в артиллерии по отдельности, вдвоем им удавалось отбиваться от более сильного противника, пока удачно выпущенное ядро не разбило на инфлексибле руль. Уверившись, что противник лишился возможности управляться, Папандопула предложил взять его на абордаж, но Корнилов неожиданно отказался. «Теперь уж он, Иван Григорьевич, и так никуда от нас не денется. Давай-ка лучше займемся его товарищем». Бросив подранка, Владимир сделал резкий рывок в сторону Фирии, обрезав противнику корму, несколько раз прошелся по вражеской палубе картечью. Потерявший большую часть артиллерийской прислуги шлюп не смог ответить, а еще через четверть часа с пришвартовавшегося к нему русского фрегата высадилась абордажная команда, и несколько раз раненый к тому времени командир Чамберс приказал спустить флаг. Но пока они так развлекались, к веселью начали присоединяться остальные пароходы союзников, машинные команды которых сумели таки поднять пары. Самым грозными из них, несомненно, были 12-пушечный винтовой корвет «Хайфлайер» и 16-пушечный колесный фрегат «Фуриас», вслед за которыми потянулась целая вереница пароходов поменьше. Удержать такую массу одинокому Владимиру было бы совсем уж непосильной задачей, но, покончив с Лондоном, я какое-то время размышлял, пытаясь решить, что же делать дальше. С одной стороны, бой линейных сил продолжался, и моему флагману следовало принять в нем участие. Тем более, что паровой, в отличие от остальных наших линкоров Сан-Парой, мог с легкостью обрезать нос или корму любому стоящему на якоре противнику, решив тем самым исход боя. С другой, да черт бы с этими парусниками. У нас в резерве еще 7 кораблей Новосильского, так что никуда остаткам главных сил союзного флота не деться. Но вот многочисленные пароходы могут и разбежаться, подобно тому, как это сделал в прошлом синопском сражении Тайф. А вот это допустить уже никак нельзя. Так и не придя ни к какому определенному выводу, я приказал отойти в сторону, чтобы иметь возможность осмотреться, приблизившись тем самым к месту поединка Парижа и Фридланда. Несмотря на то, что оба линейных корабля получили к тому времени более чем серьезные повреждения, ни тот, ни другой не собирались уступать, продолжая увлеченно обмениваться ударами. «Помощь бы нашим!» – прошептал за моей спиной Юшков. «Не сейчас», — отозвался я, внимательно рассматривая затянутое клубами порохового дыма пространство. «Ваше императорское высочество, вражеские пароходы идут на прорыв», — подал голос, занятый тем же самым Бутаков. «А вот хрен им по всей морде», — забывшись на мгновение, прорычал я. «Полный вперед, есть», — удивленно посмотрел на меня командир флагмана. «Но как же наши?» — буквально простонал адъютант. «Григорий Иванович, будем проходить мимо. Распорядись угостить Фридланд как следует. Многого от всего не жду, но хоть как-то». Забегая вперед, должен сказать, что залп наших 32-фунтовок и впрямь не принес большой пользы, чего никак нельзя сказать о выстреле из единственной с этого борта 68-фунтовой пушки, ударившим вражеский линкор точно у ватерлинии. «Изрядно», — сдержанно похвалил я. «Ну-ка позови мне этого снайпера, Кова», — в очередной раз изумился Бутаков. «Отличного стрелка», пояснил, чертыхаясь про себя. Через минуту передо мной оказался бравый матрос с лихо заломленной бескозыркой, на груди которого красовался сразу два знака отличия военного ордена, лицо которого мне показалось смутно знакомым. «Матрос Кошка по приказанию вашего императорского высочества прибыл», — звонко отрапортовал тот. «Опять ты, я, ваше императорское высочество», — растерялся тот, не понимая, чем вызван вопрос. «Ты же вроде на Ягудиле служил, скучно стало, вот и напросился в десант, а уж оттуда, меня сюда перевели. Второй крест там заработал, так точно, языка привел. Смотрите, господа, наш пострел везде поспел», — пошутил я, вызвав смешки явно заинтересовавшихся нашей беседой офицеров. «Никак нет», — снова расплылся в улыбке матрос, сообразив, что гроза миновала. «Перед прошлым синопом у нашего Ягудила течь открылась, вот там не был, это ничего, главное теперь здесь. Значит так, Петр Кошка, будешь и впредь так же хорошо стрелять, получишь еще один крест. Ну а за то, что сейчас француза благословил, после боя получишь лишнюю чарку и от меня, как водится, 10 рублей серебром. Премного благодарен, все ступай, Константин Николаевич», — вопросительно посмотрел на меня Юшков. «Ну что там еще? Вы, что же, всех матросов по именам помните? Вон ты про что нет, брат, я не Юлий Цезарь. Просто фамилия у него необычная, вот и запомнил». Захватив Фири, Корнилов вновь оказался один на один с извечным русским вопросом, что делать. Остановить рвущиеся к выходу из бухты паровые корабли в одиночку русскому фрегату было очевидно не под силу. Но и выпускать их, конечно же, не следовало. Нисколько не сговариваясь со мной, адмирал пришел к такому же выводу. Если вражеские пароходы, неважно колесные или винтовые, сумеют уцелеть, победа будет неполной. Обладающий превосходством в современной технике противник сумеет удержать господство над морем, а значит, война продолжится. А поскольку другого такого случая может и не представиться, действовать надо здесь и сейчас. Топить, жечь, если получится захватывать, а коли нет, то хоть бы и таранить. Полный вперед! Приказал он Папандопула. С удовольствием осклабился потомок греческих пиратов, поправив сбившуюся на бок фуражку. «Вы ранены?» — обратил на кровоточащую ссадину на его лбу адмирал. «Пустяки, ваше превосходительство. Даже если бы в распоряжении Корнилова был весь его отряд, удержать такую массу противников было бы нетривиальной задачей. Однако все они сейчас были заняты и не могли прийти на помощь к своему флагману. Тем не менее, без помощи Владимир не остался. На помощь ему пришли наши импровизированные миноноски. На большинстве из них еще оставались неизрасходованные мины, а молодые командиры горели желанием пустить их в дело. Растянувшись в линию, они преградили путь бегущим кораблям противника. В другой ситуации Хайфлайер или даже Фуриас с легкостью разогнали бы эти маленькие пароходы с их слабым артиллерийским вооружением. Однако учиненный утром погром заставил британских капитанов быть осторожнее, и они, не сговариваясь, повернули все, вдруг решив атаковать спешивший им наперерез Владимир. Между русским и британскими кораблями завязалась перестрелка. Но если Папандопуло стремился подойти к противнику как можно ближе, чтобы нанести решающие повреждения, то англичане, напротив, совершенно не желали задерживаться, небезосновательно полагая, что ничем хорошим эта проволочка не закончится. Примерно в этот момент из окутавшей место сражения дымки вышел наш Санпары. Судя по всему, капитаны пароходов, находившихся далеко от места главных сил, сначала даже не поняли, что оказавшийся перед ними винтовой линейный корабль стал теперь русским. Во всяком случае, ничем другим поведение Фуриаса я объяснить не могу. Увидев мой флагман, он не только не попытался улизнуть, но даже стал разворачиваться, как будто собирался вместе с нами идти в атаку. Не могу даже представить, каково же было его разочарование, когда раздались первые залпы. «Вот что, господа», — обратился я к офицерам, — «с нашими парадными 7 узлами за пароходами союзников не погоняешься, поэтому топим всех подряд, а если начнут сдаваться, когда начнут, тогда и будем думать, а теперь извольте возвращаться к орудиям». Первым под раздачу попал колесный «Фуриас», картечный залп с нашего довольно-таки высокобортного по сравнению с противником корабля снес все с его открытой палубы, заставив молчать и без того не слишком многочисленную артиллерию. Следующий удар был нанесен уже практически в упор по его корпусу. Многочисленные чугунные ядра буквально изрешетили его борта, а судя по вырвавшимся из пробоин клубам пара, одно из них разбило машину или паровую магистраль, а быть может даже котел. Тем временем, успевший сообразить, что дело нечисто, капитан Хайфлайера попытался развить полный ход, Но не тут-то было. Удачный выстрел с подобравшегося очень близко Владимира сбил ему трубу, после чего ход окутавшегося дымом корвета начал снижаться. Воспользовавшись этим, к нему тут же направился один из наших миноносцев и, недолго думая, подвел под борт поврежденного корабля одну из оставшихся у него мин. После чего грянул взрыв, и обреченный корабль начал медленно валиться на бок. «Вот стервец», — усмехнулся внимательно наблюдавший за этим Бутаков. «Ты, Григорий Иванович, как будто недоволен. Хороший корабль можно было попытаться и захватить, и дать остальным уйти. Говорят, что синица в руках лучше, чем утка под кроватью. Черт с ними со всеми, Бутаков, не жалей. Дай срок, построим новые корабли, куда лучше нынешних». Появление нового большого русского корабля и скоропостижная гибель английского корвета не осталось незамеченной на остальных кораблях союзников. Идущие следом за ним нестройной толпой пароходы заметались, не зная, что им предпринять. 14-пушечный «Магеллан» стал разворачиваться и налетел на оказавшегося поперек его пути «Прометея». «Муэт» с «Хироном» шарахнулись в сторону, едва навалившись на чудом уцелевшую «Саламандру» и преградив тем самым путь «Воспу», «Антилопе» и «Банши». «Карадок» попытался уйти в сторону, едва не угодив под форштевень «Аденту», за которым в относительном порядке следовали «Саня» и «Косик».